Когда дурная альфа диких атаковала наши основные силы, погнав всех своих особей на нас, отвлекаясь от звездочки, я понял, что отвлекающий маневр удался на славу. В тот момент, когда основные силы отошли от Зилвана, мы вступили в бой. Выстроившись обычным клином, я повел всех в атаку. Возможно, я стал немного кровожадным, но мне нравился мой новый тяжелый болтер, который разрывал головы тараканов одним выстрелом. Тройку зерлингов я срезал цепным мечом, весь в крови, наверное, со стороны я выглядел очень колоритно. Улыбка до ушей, клыки оскалены, вой и рев сопровождали меня и моих детей. Мы ускорялись, поддаваясь кровавому угару, часто окропляя свои мечи и секиры кровью врага. Но мы не теряли рассудок, находясь на границе между сознанием и безумием, оставаясь дисциплинированными и расчетливыми. Безумная вакханалия и кровавая бойня. Стороннему наблюдателю могло показаться, что наш орден – это группа безумных маньяков, не знающих страха и действующих безрассудно. Однако это было обманчивое впечатление, поскольку каждый член моей стаи находился на своем месте и выполнял свою роль, получая необходимую помощь от товарищей. Когда вражеский бруталиск появился на нашем пути, пытаясь растоптать ближайших бойцов, мои дети, казалось бы, безрассудно бросились на врага. Однако их действия были слаженными, каждый знал уязвимые места противника, и безумный рывок моих детей оказался идеально выверенным. Бруталиск умер, даже не понимая, что произошло, правда со стороны это выглядело как атака безумцев. Напор диких и давление стаи Зилван на нас росло с каждой минутой. Передним рядам, включая меня, пришлось перейти в ближний бой. Мы прокладывали себе путь через плотные ряды противника, и разведка обнаружила большое скопление крупных особей противника. Я не успел запросить поддержку с воздуха или тактический орбитальный удар, когда звездочка, появившись эффектно, сумела поддержать нас, да так, что я невольно подвис от ее перформанса. Внезапно по небу прокатился раскат грома, и в небе открылся пространственный разлом, из которого появился малый тактический штаб Либри, хотя и белый и без украшений. Чего нельзя у Либри отнять, особенно у звездочки, так это их прирожденного умения помпезно и красочно появляться. И то, что она сделала, оставило неизгладимые впечатления у всех, особенно после ее прощального залпа. Даже не хочу представлять, что это была за разноцветная штука, лучше забыть о ней и не вспоминать, даже в кошмарах. А ведь еще придется выслушивать миллион раз, как она спасла попавшего в беду примарха волков Зируса и его детей. С них станется, ведь запишут это в анналы истории. Не использовать такой шанс было бы непростительным грехом. Поэтому, пока противник находится в замешательстве и его крупные силы были рассеяны или уничтожены, нам следовало действовать решительно и без проволочек. Подгоняя своих воинов, я без колебаний применяю авиацию и дронов. В моем ордене около 15 тысяч мелких служат в боевом крыле, в основном в качестве операторов дронов и помощников медиков, связисток, а также около 5000 на флоте ордена как операционистки. Отдав команду мелочи, управляющей дронами, атаковать, мы услышали нарастающий гул за спиной, порядка 300 тысяч дронов пронеслось над нами, образуя кружащее облако. Пространство перед нами озарилось разноцветными огнями, и с неба полился дождь из лучей, выжигающих все на своем пути. Мы же на ходу продолжаем пополнять запасы боеприпасов и стараемся не отставать от роя дронов. До нужной точки остается всего 300 метров, которые благодаря дронам мы проходим практически без сопротивления. Орден под моим командованием начинает методично зачищать нужный участок. Если бы не такое мощное прикрытие со стороны авиации космического флота, нам пришлось бы нелегко, но сейчас это кажется легкой прогулкой. Отбив нужную территорию, мы начинаем зарываться в землю, боеприпасы заканчиваются как снег после дождя. Мили, которая сейчас находится в моем рюкзаке, активно общается по рации, требуя выслать корабли снабжения, при этом продолжая стрелять и бросать гранаты во все стороны. Было время, когда на мне могло поместиться 5 мелких, но после мутации они значительно выросли, сменили свои тела, нехило так подросли, и даже с моим почти 3-метровым ростом уже неудобно носить столько мелких. Кстати, их вид очень огорчен тем, что они больше не могут сливаться десятками с броней матерей, создавая свои маленькие бункирочки на их телах. Мы продержались, простояв порядка 2 часов, отражая атаки противника, в то время как в центре территории разворачивалась странная площадка. У меня не было времени разбираться, что там делала Инквизиция. Но, видимо, приготовления были завершены. Громовой ястреб Ангелоса приземлился в центре удерживаемой нами территории, а его дети, получив приказ, повели остальных в сторону Зилвана. Операция по захвату Альфы началась. Пропустив братьев Астартес, мы снова сомкнули ряды. Земля была покрыта гильзами от болтеров и использованными батареями. Я приказал катарам, состоящим в моем ордене, залить периметр пси-штормами, чтобы пополнить боеприпасы и отдохнуть. Вокруг начали потрескивать разряды молний, набирая силу с каждой секундой. Воспользовавшись моментом, я огляделся. Вся моя стая была в крови и внутренностях врагов, потому что в моем легионе предпочитали цепное оружие. Обернувшись, я увидел, что в центре удерживаемого нами периметра собралось множество матерей, рексов и либри. Десятки тысяч матерей, это серьезно, в империи они были самыми ценными особями, их жизни имели приоритет, ведь одна мать могла восстановить всю нашу расу с нуля. И да, я уже давно не ассоциировал себя с человечеством. И вот столько матерей в одном месте, кроме детского сада, раньше было невозможно увидеть, а тут еще рексы и либри в таком же количестве, причем все без брони, но увешанные амулетами, артефактами и накопителями. Нужно быть серьезнее, защита матерей на первом месте. Не знаю и не хочу знать, зачем понадобилось столько матерей и других существ. Вернувшись к своим детям, я отдал приказ. Ни шагу назад, ни одна особь не должна прорваться через наши ряды, за нами матери и наши дети. Звездочка сильнючая Либри Инквизитор. План приближался к своей кульминации. Волки Влада и наши воины заняли нужную позицию, площадка уже была подготовлена, началась высадка матерей, рексиков и сестер, одновременно строилась пси-печать и наносились страшнючие, но красивые рунки. Хмурый, но светючий Ангелос повел весь свой орден умнючей книжечки в атаку, чтобы окружить Зилваны, когда мы зависнем над ней, включить наши сети, чтобы доставить еретичку в умнючи большучую печать. Отдав приказ основным силам продолжать наступление и усилить натиск, я готовила штабик к перемещению, чтобы, как только наши величественные пафосные белючие рыцари окружат глупую еретичку, мы совершили прыжок. Сестры перестали играть и веселиться, сейчас не время играм и веселучести, ведь на нас надеялась наша праматерь. Звездочка и сестры не подведут любимую маму всех истинных зергов и спасут ее, как в тот день во время ее первой мутации. Наши рыцари были такими вусерьезными и светючими, а уж какими злючими, красотища. Они стреляли из своих огнеметов и плазменных пушек, сжигая диких еретиков, которые подчинялись большучей ложной матери. Вот как можно большой рой принять за мать, глупые дикие. Рыцари умнючей книжечки быстро прорвались к Альфе и начали сжимать огненное кольцо, выжигая ее поганое потомство и других существ вокруг Зилван, которые уже не были дикими, а стали погаными порождениями ложного идола. Отдаю приказ на активацию микропрыжка. От гостьи снова веет страхом и глупыми мыслями, она опять заблуждается, считая возможной аварию. Ну мы же либри, ну какая может быть авария? Сара глупышка, наш вид интуитивно понимает перемещение в пространстве, мы все-все знаем о том, как нужно правильно прыгать, чтоб не произошел бабах. Возможно, она опасается темных и неприятных сгустков в варп-пространстве, но они боятся нашего света и слишком слабы, чтобы навредить человеческим кораблям слабых человеков, хотя может она просто боится врезаться или взорваться. Не-е-е, вот если бы мы прыгали в гиперпространстве, то тогда да, было бы чуточку опасней, ведь там на пути во время прыжка возможны столкновения с другими объектами. А если мы столкнемся, обязательно будет большой такой бабах. Неразумное дитя, ведь читала ж про наши таланты и способности, я точно знаю. Мы инквизиция, мы всегда на страже, мы все знаем, и за ней следим и блюдем постоянно. В голове у звездочки просто никак не могли уложиться мысли о том, что Сара все еще человек, а не зерк, а потому она все еще меряет рамками тиранов. Выполняем малюсенький прыжок, как я и задумывала. И вот мы теперь точно над опасной еретичкой. Она ранена и обожжена, бяка такая, смогла убить уже 5 рыцарей. О, вреднючка непослушная. Дав команду начать ловлю, ее атакуют рексики, почти 1000 взрослых особей, которые ждали своего часа на нижних уровнях и объединили разумы для совместной атаки на Зилван. Парализованная противница пытается вырваться, но мы контролируем связывающий ее пси-канал с древним. Важно до последнего не дать ему понять, что Зилван проиграла. Зависнув над опасной и плохучей альфой, мы выпустили сетку лучей, новючие изобретения Лебри и братьев-механикусов. Все сработало, и лучик, попав в тело спящей альфы, не прожег ее, как обычные светючки, а разросся кривыми линиями, окутывая еретичку. Теперь аккуратно поднимаем добычу и направляемся к большучей, красючей и страшнючей печати. Потребовалось около получаса, чтобы добраться до нужного места. Все уже было готово, и нас ждали только с главной добычей. Как только мы поймали Зилван, я приказал армиям остановиться и занять оборону, а флот и авиация уничтожили оставшиеся силы разрозненной стаи еретической погони диких. Затем армия дожжет выживших. Сейчас нам не до этого, нужно спасти праматерь. Пусть великая праматерь подождет, пока звездочка и сестры вместе с другими особями спешат на помощь. Когда одурманенную еретичку опустили в красивенькую печать, ее накрыло куполом, и печать начала яркой красюче светиться. Все лишние покинули летючий замок, внутри остались только лебри, две большучие лебри и пять взрослых матерей. Замок начал превращаться в огромный красивый фокусирующий кристалл, а я вместе с оставшимися стала главой важнючего и могущественного единства, которое направит нашу атаку на древнюю злючую бяку. Осталось всего лишь 5 минут, нашу гостью как раз успеют подготовить и расскажут, что ей делать. Самая гуманная инквизиция в галактике вынесла справедлючий приговор еретичке и древней злючей бяке. Том 3, глава 44. Смерть древнего, часть 1. Диусарс Мариенди. Сара Керриган. Меня чуть ли не на руках донесли до выхода, местных не заботили удобства, поэтому они просто и банально спрыгивали на поверхность с края нижней площадки, используя телекинез для поддержки. Некоторые обходились без него, поэтому и мне тоже пришлось прыгать с края парящего замка. Из-за опасности оставаться там, я решила покинуть замок, оставаться желания не было от слова совсем. Вдруг эта сумасшедшая мелочь выкинет еще чего-то невообразимое, уж больно странные процессы начали происходить с малым командным штабом инквизиции. В процессе плавного падения до меня только дошло, что если малый командный штаб инквизиции существует, то наверняка есть и другие, а зная Лебри, БРРР, скорее всего есть еще и большучий какой-нибудь жутко секретно главнючий штаб. Учитывая их манию к гигантизму, я даже не хочу представлять их размеры и возможности этих объектов. Не удивлюсь, если они не уступают материнским кораблям протоссов. На поверхности меня уже ожидала группа рыцарей с матерью. Мое имя Кристина, прошу за мной. Когда она указала направление, нас окружили рыцари и, образовав коробочку, сопроводили к центру войск. Я старалась не отставать от одной из множества княжон и внимательно ту слушать. Последняя из альф находится в плену инквизиции, и из-за нападения неизвестного древнего, находящегося на дне Южного океана, нам пришлось пересмотреть частично наши планы. Праматерью тебе были обещаны эссенция и оболочка души альфы Зилван, но возникли определенные нюансы. Обрати внимание на производимые приготовления в связи с подготовкой к ритуалу. Астартес инквизиции, стоящие впереди, расступились, открывая вид на пленницу. Мы поместили пойманную в сдерживающий барьер в центре ритуальной пентаграммы. Пленница была заключена в десятки светящихся кругов, созданных из мельчайших рун. От каждого круга исходило множество тонких линий, из земли было сложно разглядеть весь рисунок. Однако, когда Сара начала падать, она заметила, как этот рисунок становится все больше и больше, напоминая геометрическую фигуру. Зилван же находилась под воздействием псионического поля, которое вызывало у нее состояние оцепенения. Как только трансформация штаба завершится и фокусирующий кристалл зависнет над пленницей, тебе нужно встать в указанную точку, подсвеченную розовым кругом. Возле моего будущего угощения действительно был небольшой кружок, светящийся розовым светом. Тебе не стоит беспокоиться, лично тебе ничего не угрожает. Встав в намеченную точку, где ты добьешь пленницу и начнешь поглощение, все по стандартной процедуре. На последних словах та слегка поморщилась, для местных данная ситуация была очень нестандартной, для местных такая ситуация была необычной. Я получила угощение без сражения, что им не нравилось, хотя они и понимали необходимость этого. Как только ты убьешь Зилван, я войду с тобой в единство, не претендуя на предназначенное тебе место, но в конце я вытесню тебя из круга и займу твое место. Главное, чтобы в дальнейшем у тебя не было проблем. Можешь наблюдать, но не вмешивайся. Я говорю только один раз. Если из-за тебя будет нарушен ритуал, Ты можешь забыть о союзе с нами, я гарантирую тебе короткую жизнь и обещаю достать тебя даже с вечных охотничьих угодий. На этом все. Надеюсь, у тебя не будет проблем, и ты сможешь держать себя в узде. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Было видно, что тот инцидент еще долго будут мне припоминать, а от матери исходила решимость со странным привкусом фатализма. Странный коктейль чувств, но было ясно, что шутить или церемониться со мной не будут, да и мне пока сложно сдерживать свои порывы, к которым я отвыкла. Меня не боялись, но и ненависти не было, однако в то же время для местных я была почти неразумным ребенком без особого авторитета, что подкупало с одной стороны, но изрядно раздражало с другой, что подбешивало порой. Парящий в небе замок плыл, окутанный разрядами электричества, метаморфозы завораживали, даже когда я переключилась на духовное и псионическое зрение, многое оставалось для меня непонятным. Души Либри, оставшихся в замке, превратились в парящую серую кляксу, их души странным образом переплетались, и я впервые увидела оболочки души здания со стороны, создавая впечатление, что души всех оставшихся сливались с душой непонятной субстанции, которая раньше была маленьким замком. Почти час я наблюдала за метаморфозами, и невозможно описать словами красоту этого зрелища. Мой подсознательный страх перед тем, что могут творить Либри со своими душами, тоже невозможно передать словами. Огромный фиолетовый кристалл, в центре которого находились вмурованные тела Либри, стоящие вокруг неподвижной матери, держащейся за руки, превратился в духовную химеру. Все оболочки душ слились, а ядра кружились в центре с чудовищной скоростью. Кристина неожиданно прервала мои наблюдения и последние сомнения, толкнув меня в сторону Зилваны, всучив копье. Молча, находясь под впечатлением от увиденного, я направилась к своему месту. Когда я оказалась в круге, его яркость увеличилась, и тело Зилван сдвинулось в мою сторону. В щите, который раньше защищал ее и закрывшим ее тушу, появилась брешь прямо напротив головы старой альфы. Кристина положила свои лапы мне на плечи, и мы вошли в единство. В моих мыслях сформировалось молчаливое одобрение и просьба начать, когда я буду готова. Меня не торопили, дали время подготовиться морально. Мощный удар копьем в голову и псионический импульс завершают жизнь безумной альфы. Сразу после этого я начала поглощать сущность, осознавая на подсознательном уровне, что благодаря поддержке матери процесс проходит очень легко и быстро. Когда я почти закончила поглощать остатки души, меня внезапно выбросили из состояния единства. Затем я почувствовала, как мое тело вышвырнули из круга. Кристина не жалела своих сил, когда меня швырнула, я прочувствовала всю ее злость, отчего моя ярость, как обычно, разбушевалась и мой самоконтроль опять дал трещину. Однако, когда я поднялась с земли и обнаружила ту, кто так грубо меня отбросил, гнев и ярость мгновенно сменились непониманием и растерянностью. Мать усыхала, и по ее телу пробегали молнии и протуберанцы псионической энергии. Постепенно все ее тело превратилось в пепел, рассыпавшись. От Кристины не исходило чувство страха или сожаления, только решимость и предвкушение. Никакие сожаления не омрачали ее душу, даже боль от самосожжения в псионическом шторме она обволакивала и с дикой радостью куда-то направляла. Тело Кристины не выдержало натиска энергии и рассыпалось, а душа устремилась к центру ритуального круга, откуда сразу же поднималась в кристалл. По линиям в круг поступали огромные объемы энергии, которые уходили из эпицентра в небо, устремляясь в парящий кристалл, который под напором входящей энергии от миллионов участвующих особей в ритуале расцвел всеми цветами радуги. В небе разразился мощный психический шторм, эпицентром которого был огромный кристалл. Я не понимала, что происходит, но заметила несколько мертвых тел Либри и орочьих воинов, преклонивших колени с опущенным оружием. Один из орков, стоявших неподалеку, опустился на колено и положил перед собой топор, прошептав что-то. Я смело, с открытым взором навстречу, с честью ухожу к предкам на поля вечной охоты. Стоило ему закончить фразу, как его тело рассыпалось пеплом, отдавая всю свою скудную пси-силу и бешеный импульс жизненных сил. Перейдя на духовное зрение, я увидела нарастающие вспышки, обозначающие выбросы жизненных сил, за которыми следовали очередные смерти. Не было сожалений и страха, только уверенность в своих действиях и правильность сделанного выбора, ведь их суть – это сражаться и защищать других особей их расы, погибая в боях во имя праматери и зергов. Через пару минут я ощутила, как процесс с передачей энергии стал более структурированным с более высоким КПД, но вместе с ним пришла боль от Астарта с ордена волков Зируса. Они умирали, молча и величественно осыпаясь, как древние исполины из преданий тиранов, о которых я читала в Академии. Жизненная энергия поддерживала всех особей, что участвовали в ритуале, подпитывая, а иной раз спасая их жизни. Когда я внимательно осмотрела место проводимого ритуала, к тем телам сотен мелких, что первыми умерли в первые мгновения ритуала, добавились тела матерей, пары десятков рексов и нескольких инвиторов, которые неподвижно лежали, отдав свои жизни в неизвестном мне противостоянии. Они не боялись, они не испытывали страха, у них была цель, ради которой они были готовы пожертвовать своими жизнями и душами. Это была ужасная жертва ради неизвестной цели, и некоторые из умирающих понимали происходящее даже меньше меня, но им было плевать, они просто выполняли свой долг, не задумываясь о причинах, они жертвовали собой, не задумываясь для чего, ведь им хватало веры в своих собратьев, безграничного доверия и сплоченности. Проматерь, 4 часа ранее, в ближайшие часы все решится, я чувствую все нарастающее нетерпение моей дочери и внучек, усталость дает о себе знать, и с каждым днем мне становится все труднее удерживать щиты. Моя душа начинает болеть от постоянного потока энергии, который я пропускаю через себя. Краем сознания я ощущаю, как столица заполняется огоньками душ. Свободных мест больше нет, дети толпятся повсюду. На каждом метре пространства, в зданиях, парках, подземных частях города, на заводах. Каждая улица – парк, подземная часть города – заводы, везде были мои дети, некуда было упасть яблоку. Все они готовятся присоединиться к единству и, наконец, атаковать врага. Мне же остается только ждать, так как я не знаю всех деталей плана. План звездочки, который я успел прочитать, объясняет только основные принципы, но не раскрывает всех подробностей. Я понимаю, что будут жертвы, и существует вероятность того, что сама звездочка может не пережить этот ритуал. Сам безумно злился, но другого плана у нас не было. Я понимал, что долго удерживать щиты не смогу, максимум меня хватит на неделю или две. Страха смерти у меня не было, ведь после перерождения и сохранения знаний в новой жизни, смерть перестает пугать. Больше всего меня раздражала мысль о гибели детей, но холодный рассудок говорил, что дети не оставят меня, и в случае моей неудачи вместе со мной погибнут миллиарды моих детей. Наша раса выживет, но Зирус, скорее всего, будет уничтожен. Детки для свершения своей мести не будут сдерживать мелких, матери и другие особи просто молча позволят мелочи сжечь дотла всю планету. Их не остановит последствия. Они просто откроют мое завещание, а в нем всего одна фраза: «Живите по совести». Но у моей расы своеобразная совесть. Древняя тройка миков уведет остатки расы в другие миры. Осознавая, чем грозит моя неудача, я держался и надеялся на маленькую старую Либри. Началось. Дети зашевелились, дочь, которая еще вчера управляла единством, которая постоянно снабжала меня энергией, вместе со старшей внучкой начала плести сеть единства, хотя пока не интегрировала ее со мной. Все население Зируса и космических станций, до которых она могла дотянуться, было собрано к этому моменту. Особенно более старые и опытные особи, которые были отобраны и доставлены из других миров. Томительные часы до решающего момента тянулись мучительно долго, и я снова использовал простую атаку, но на этот раз я использовал почти всю доступную мне энергию одновременно, и в этот самый момент, когда враг ожидал небольшой, но болезненный укол, древний получил сильнейший удар, который он даже не смог отразить от меня. В этот самый момент, когда очередная атака уходила по врагу, произошло сразу два события. Дочь заняла место выбывших старших внучек с их единством, приведя с собой миллиарды свежих бодрых особей, чтобы заменить всех выложившихся до последней крупицы энергии от моей атаки. Получив доступ к огромным объемам энергии, используя ярость детей, я наносил удар за ударом, ошеломляя врага, не было времени соткать правильную структуру, я бил голой силой, как раньше делал мой враг, стараясь сделать все возможное, чтобы привлечь его внимание ко мне. В то же время краем сознания я заметил попытку врага разорвать связывающий его канал энергии с Зилван, разумеется, позднюю и оттого неудачную попытку. Канал стал шире и крепче, по нему шли гигантские массивные импульсы, и хотя они были структурированы, они были слабы и многократно, но они были завершены и наносили не меньший вред. Враг ревел, наконец, он получил серьезный ущерб, переведя свое внимание с меня на атаку звездочки. Я выкладывался на полную, просто пропуская поток энергии в сторону врага, душа уже не ныла, а разрывалась от переполнявшей ее боли, я чувствовал, как старые рубцы от ран на душе начинают гореть. Да, долго моя душа не выдержит. Не рассосавшиеся до конца рубцы скоро снова откроются, и тогда моя душа начнет получать новые раны. Плевать. Древний бесился, судорожно пытаясь разорвать соединяющие нас псионные нити, ведь он совсем этого не ожидал. Атака звездочки изменилась. Вместо атакующих структур начался процесс поглощения древнего, который был еще жив. Замысел маленьких удался. Керриган убила, а затем начало поглощение, запустила ритуал, заняв ее место Кристина почти выжгла свою душу, но смогла передать процесс поглощения древнего, передавав управление звездочке, которая немного изменила этот процесс под свой вид. Либри поглощали души убитых стаи, откусывая маленькие кусочки от оболочек души. Кристина, внучка одной из перворожденных, с боем вырвала почетное место в этой атаке, и то, что осталось от ее души, меня ужаснуло, я впал в дикую ярость, она изначально знала, что ее ждет, но приняла свою судьбу с радостью и гордостью, и даже не факт, что остатки ее души задержатся на полях вечной охоты. Тем временем инициированное звездочкой поглощение набирало обороты, и, хотя в первые моменты оболочки души древнего держались, и мелочь пыталась откусить кусочек, но разве что у одной из тысяч удавалось лишь надкусить душу древнего. Правда, когда это мелочи миллионы, от этого уже нельзя просто так отмахнуться. Но как же он взвыл? Его вопль боли был самым прекрасным звуком, что я слышал за последнее время. Урон душе – это не то же самое ощущение, когда получаешь физическую рану, боль дикая, говорю сознанием дела. Недолго я радовался, враг плюнул на меня и полностью сосредоточился на атаках инквизиции, я промедлил лишь секунду, заплатив горькую цену, тысячи либри, сотни рексов, десятки матерей потеряли жизнь, фокусированный кристалл чуть не получил критические повреждения. Ярость затмевала разум, щит взорвано слетел, и я почти снял свой, перекинув почти все силы на защиту детей. Ментальное переутомление и духовная усталость в сочетании с ноющими рубцами делали свое дело, щит не мог полностью сдерживать атаку древнего. То одно, то другое бездыханное тело падало, оставляя гигантский ритуальный круг, по сути являющийся огромной пси-программой, замаскированной под магию из забытых сказок. Детки не отступали, смерть им не страшна. Что же до меня, с каждым погибшим я все больше распалялся, ведь душам моих детей наносились увечья, наша атака была палкой о двух концах. Дальше, а дальше началось страшное для меня как для любящего родителя. Началось массовое, добровольное жертвоприношение. Никак по-иному я могу назвать то, что началось в единстве. Орки, видя увеличивающиеся смерти мелочи, подсознательно начали делиться с участвовавшими в ритуале жизненной силой, то один, то другой орк совершал самоубийство, отдавая свои жизненные силы, стремясь защитить и усилить других. Орки имели самую сильную сопротивляемость и самый большой запас жизненных сил, те отдавали все, что у них было, обволакивая души мелких, которые стремились откусить кусочки от души древнего, укутывали их в части своих оболочек, даря тем свою сопротивляемость. И это начало помогать, вот еще одной удалось откусить маленький кусочек песчинку от души врага, за ней это удалось еще трем, затем уже последовали сотни удачных укусов. Цена каждой такой песчинки — смерть одного из орков, непозволительный по цене обмен. Но этого оказалось недостаточно. Я почувствовал отголоски боли и редкие смерти Астартес. Казалось, что идет бой и иногда кто-то погибал, но почему-то сейчас смерти участились, хотя врагов почти не осталось. Странные ощущения, Астартес как будто даже и не думали о сопротивлении, когда их заживо ели, рвали, но они не боролись. Сначала это вызвало новую волну недоумения, ярости и растерянности, которые окутали меня в первые мгновения, едва я только ощутил такие смерти, но мой запал погас, толком не разгоревшись. Волки Зируса попытались сделать то, что раньше им было не свойственно. Они старались объединить орков и структурировать жертву орков, принимая их в свое единство перед тем, как тот или иной орк жертвовал собой. Это дало свои результаты. Эффект многократно усилился, и теперь душу древнего рвали на куски. Астартес же сосредоточились на том, чтобы усилить орков и их жертвы. Они замирали на месте, терпели укусы и принимали смерть, но оставались там, отдавая себя целиком ради помощи собратьям. Враг ярился с каждым мигом, но теряя силы с каждой секундой, погружался в пучину боли. Давление на щиты внезапно исчезло, и я понял, что атака древнего прекратилась. Осознав, что тварь обессилила и потеряла волю к победе, сосредоточив все свои силы на защите, я в безумной ярости присоединился к Лебри и начал атаковать его максимальными сгустками энергии, которые мог контролировать. 49 долгих минут потребовалось, чтобы уничтожить древнюю тварь. Эта победа стоила нам дорого. 2 178 000 орков, 318 матерей, 1400 рексов, 480 инвиторов, 2740 волков Зируса и Застартес, 2 большущих Лебри, которые в самом конце отдали свои жизни и души, пытаясь спасти звездочку и ее сестер, находившихся в кристалле. Попытка была успешной, хотя одной из древних Либр пришлось выпасть из круга и стать фокусом, через который жертвенная энергия вытянула оставшихся в круге мелких. Я был в бешенстве, ярость затмевала разум. Душа ныла, рубцы на душе горели нестерпимым огнем. Столько смертей не было ни в одном сражении раньше. Операция по поимке Зилван слишком дорого нам обошлась. Почти все потери пришлись на время ритуала, но главными жертвами стали внученька Кристина, древняя малышка Лепесток, и 2 первородные, хоть и молодые большущие Лебри Светлана и Любава. Кроме того, еще 1700 покалеченных душ, попавших под первую атаку древнего, пострадали. Все это тяжким грузом легло на мою душу. Не знаю, как бы я повел себя в тот момент, находясь в таком состоянии. Моя ярость, подпитанная злобой и ненавистью миллиардов моих детей, клокотала. К финалу я был полностью неадекватен, но усталость и перенапряжение сделали свое дело, тьма накрыла мой разум. Сара Керриган, 45 минут назад. Происходит что-то странное, непонятный ритуал с массовым добровольным жертвоприношением. Меня переполняет поглощенная эссенция, настроение скачет. Вокруг творится какая-то чертовщина. Такое впечатление, будто я оказалась на внегалактической сходке магов-сатанистов. И так вся на взводе от поглощения альфы, моя душа стремится поглотить и переработать душу убитой, и это усугубляется буйством энергии вокруг. Инстинкты требуют поймать и поглотить соблазнительные сгустки жизненной энергии, приправленные псионной структурой с частью добровольно отданных оболочек. Вся моя воля была направлена на то, чтобы сдержать свои инстинкты. Медитации не помогают. Точнее, я не могу войти в них из-за буйства энергии вокруг. Мне нужно срочно чем-то заняться. К счастью, основная масса особей, не задействованных в ритуале, рванула в сторону удерживаемого периметра. Поддавшись стадному чувству, я ринулась за ними, надеясь, что охота на недобитков поможет отвлечься и удержать себя в руках. Видно, штормило меня сильно, более-менее я себя осознала, когда, добравшись до первых диких, вокруг меня остались только трупы десятков особей, а я вся в крови. За спиной послышался шорох в уцелевших чудом кустах. Тело среагировало быстрее разума, поток ветвистых молний срывается с рук, слышен писк, а из проредивших кустов в мою сторону вырвался десяток зерлингов с 3 тараканами. Псионный топот, от которого в сторону бегущего врага идет деформирующая волна передних зерлингов, разрывает их на куски, тормозя и калеча других. Напитав тело, я совершаю рывок, разрывая одного из тараканов своим телом, и прыгаю на покалеченного таракана. Мои переполненные энергией крылья впиваются в спину врага, вырывая из него большие куски. Перекатываюсь на землю, левое крыло бьет наотмашь за спину, снося голову последнему таракану, а электрическая волна выжигает уцелевших зерлингов. Справа за оврагом я услышала стрельбу и взрывы и побежала в ту сторону. Я увидела странную картину. 2 Астартес стоят статуями и ни на что не реагируют, вокруг сотни трупов. Слева убитый бруталиск без части головы, у основания его тела лежит мертвый катар. У ног неподвижных статуй лежит тройка мертвых Лебри, а нет, одна еще жива без ног и одной руки, пытается доползти до рюкзака, подгребая уцелевшей рукой, пока ее более удачливая подруга пытается отогнать десяток зерлингов с 2 гидролами и непонятной хренью, похожей на помесь паука и обезьяны. Я пытаюсь ускорить себя с помощью псионики, чтобы помочь, но на пути из-под земли вылезла туша непонятной гусеницы переростка, закованной в хитиновую броню. Чудище сразу же раскрывает пасть и выпускает поток непонятной белой субстанции. Мне приходится уйти в сторону и на ходу сформировать сгусток энергии на кулаках, пытаясь максимально их напитать. Этот скачок в пространстве я выучила под очень строгим руководством малышки Лютика. Но, как и ранее, выход из скачка сбоит, и вместо запланированного перемещения надо мной меня выбрасывает сбоку от твари. Правую руку уже покалывает от энергии, и я бью в бок существа. Видимо, я перестаралась. Тварь просто взорвалась, а меня отбросила в сторону. Поднявшись на ноги, я пытаюсь отыскать взглядом тех, кто защищал Астартес. Может быть, еще не поздно им помочь. Осмотревшись, я бросаюсь к ним на помощь. Меня отбросило довольно далеко. Понимаю, что не успеваю. Вижу, как израненная Либри бросает разряженный пистолет в гидролиска, который бежит на нее. Со спины к ней приближаются три зерлинга, а в стороне пытается подняться на уцелевшие ноги существо, похожее на помесь обезьяны и паука. Либри поворачивает голову и что-то спрашивает у своей покалеченной сестры. Та улыбается в ответ. После этого Либри перемещается в сторону гидролиска и успевает срезать голову одному из зерлингов. Ее тело почти исчезает в воронке перемещения, и в этот момент из ее ладошки появляется небольшой клинок, сотканный из белого света. Этим клинком она срезает голову самому ретивому зерлингу. В следующий миг Либри оказывается над головой гидролиска и попадает прямо в его раскрытую пасть. На последних секундах она что-то делает со светом в своих руках, и клинок собирается в яркий шарик. Вспышка, и от Либри с гидролиском ничего не остается. От яркого света я на несколько секунд теряю ориентацию. Когда ко мне возвращается зрение, я продолжаю бежать, стремясь перехватить обезьяну и оставшихся зерлингов. Понимаю, что вряд ли успею спасти Либри, но, возможно, смогу помочь одному из Астартес. Нужно было больше тренироваться в перемещении, потому что мой предел – один прыжок в час, а второй обычно заканчивается серьезными травмами и случайным направлением. Покалеченная Либри наконец добирается до рюкзака и что-то в нем активирует. Моя интуиция подсказывает, что это опасно. Тело само затормаживает, все инстинкты кричат о том, что впереди смерть. Я накрываюсь щитами и наблюдаю, как дикие пытаются убежать подальше от желанной добычи. Шлемы Астартес сворачиваются, и оба воина находят взглядом умирающую Либри. На их лицах появляются скупые улыбки, а Либри кричит изо всех сил. Достойный костер для идущих в Вальхаллу на вечных полях, фраза прерывается чудовищным взрывом. Щит держится, сил у меня сейчас много, но вот умений толком нет. Будь на моем месте полный сил Катар, он просто за счет выучки и умений смог бы спасти их всех. Наверное, я потерялась в своих мыслях, потому что не заметила, как мимо меня начали проходить рыцари Инквизиции и другие особи, спешащие на помощь другим впавшим в оцепенение Астартес из Ордена Волков Зируса. Взгляд поймал Барсика, который рылся в пепле, стремясь что-то найти. Осторожно приблизившись к одному из своих учителей, я просто стояла молча, пока тот рылся в земле, покрытой пеплом. Я ощущала эмоции учителя. Он был необычайно горд и в то же время испытывал дикую печаль и боль. Найдя часть оплавленной рукоятки меча, он прижал найденный предмет к груди и завыл. А я почувствовала, что Барсик прощался с сыном, который умер здесь, защищая Астартес и малышек Либри. «Достойная, правильная смерть, буду помнить и навещать тебя, пока сам не уйду на поля вечной охоты, жди меня, сын», — шептали губы скорбящего отца. Уже позже я узнаю о сотнях таких историй, свидетельницей, одной из которых я была сама, и мне станет понятно происходящее, что был за ритуал и его цели, почему замерли Астартес. Пойму, что даже в такой ситуации ни малышки, ни другие особи не бросили своих братьев Астартес и защищали их до последнего, умирали вместе с ними, но не отступали. Где-то все заканчивалось относительно удачно, где-то нет, а где-то та или иная особь обеспечивала себе и братьям Астартес и их погибшим защитникам погребальный костер прямо на поле битвы, забирая как можно больше врагов с собой. Но все это я узнаю позже, а в данный момент я смотрела, как Барсик интегрировал оставшийся осколок рукоятки в свой меч, в браслет вмуровал лепесток от украшения Либри, готовился идти спасать других попавших в беду собратьев, и в тот момент я понимала, что, наверное, впервые искренне сопереживала чужой утрате. Том 3, глава 44. Смерть древнего, часть 2. Время собирать камни. Том 3, глава 44. Смерть древнего, часть 2. Время собирать камни. Мне впервые приснился сон, такой необычный сон. В нем были ярость и гнев, боль и улыбающаяся Кристина с лепесточком. Во сне я видел лица и имена всех погибших, Но особенно больно было вспоминать о внучке и мелкой древней. Вернувшись в реальность из мира грез, я чувствовал себя опустошенным. Осознание того, через что мы прошли в сражении с древним зергом, удержавшись на той тонкой грани невозврата, было невыносимым. Цена оказалась непомерно ужасной. 4 души почти полностью выгорели, оставив после себя лишь голые ядра. Более 1500 душ получили увечья, а миллионы были ранены. Орки добровольно отдавали части своих духовных оболочек душ. Я был настолько истощен морально и физически, что моментально вырубился на месяц с лишним, и это чудо, что душевные раны не открылись. Моя душа бурлила, в ней снова начались изменения, и система полностью слилась с моим разумом, лишив меня личной шизы. Часть энергии из духовных оболочек уходила на формирование и уплотнение энергетических каналов, но большая ее часть направлялась в ядро, и я не понимал, что с ним происходит. Никакими способами я не мог проанализировать это действо. Как только я проснулся, меня окружили внучки и биологи. Они быстро утащили меня на обследование, не дав мне даже шанса на какое-либо сопротивление, и вокруг моей тушки собрался целый консилиум. Дети были немного заторможены от переполнявших их чувств, во главе которых я четко чувствовал всепоглощающую печаль, но выполняли необходимые процедуры со мной профессионально. Я же держался благодаря своему упрямству и силе воли, не в силах забыть имена тех, кто погиб или пожертвовал своими душами. Дети, казалось, не замечали моего настроения, их не пугали эманации моей агрессии, исходившей от души, хотя от меня несло гневом и яростью. Я был в бешенстве. Не знаю, что меня останавливало и удерживало от непростительных действий. Воля или гены верности расе. Я знал одно. Если бы рядом не было моих деток, я бы точно потерял контроль над собой, а оказавшись среди диких, устроил бы кровавую вакханалию, чтобы выплеснуть всю накопившуюся ярость и гнев. Я не злился на детей. Нет, я никогда даже не допускал таких мыслей. Они просто делали все, что могли. Моя ненависть была направлена на меня самого, на мою слабость и на тварь, из-за которой все это произошло. Воспоминание, как душу древней твари рвали на части, наполняло меня отвращением, а не садистской радостью. Я с садистским удовольствием поглощал оторванные на живую куски его оболочки, не останавливаясь даже когда осознал, что его душа ушла на перерождение. Я даже неосознанно практически остановил поглощение и переработку кусков его души, ведь мне так хотелось растянуть данный процесс. Меня грела мысль, что мои дети обглодали его, и я знал, что его душа начнет развиваться с нуля. Даже Кристина, выжигая свою душу в ритуале, оставила огрызки своей души. Мне хотелось увидеть дочь и внучек, побыть среди мелких, а не проходить обследование. Но деваться было некуда. Во-первых, так было положено, я сам установил эти правила. А во-вторых, дочь была занята. Если бы я свалился просто от переутомления, и моему организму потребовалась бы серия небольших мутаций, которые я и сам смог бы провести для себя, то помощь мне была не особо нужна, разве что меня отправили в лечебный бассейн для верности процессов. А вот всем тем, кого доставили с поля битвы, помощь дочки требовалась срочно. Она была самой сильной в области биологии и врачевания душевных повреждений. Дочери приходилось 9 раз удерживать звездочку от ухода на поля вечной охоты. Она металась среди самых пострадавших вместе с катарами и биологами, вытаскивая их почти с того света, латая души и тела раненых. Меня мурыжили и обследовали целый день, но я терпеливо ждал результатов. Оказалось, жить буду. Мутации, которые произошли с моим телом, оказались полезными. В общем, ничего плохого с моей тушкой не произошло. Например, у меня появились 4 новые конечности, щупальца с острыми лезвиями на концах. Они начинались у основания лопаток, ближе к позвоночнику и могли вытягиваться до 15 метров. Щупальца обладали высокой пси-проводимостью и в случае необходимости могли покрываться миллионами мелких костяных серповидных наростов. Остальные мутации были менее заметными. Увеличилась плотность кожи и хитина, возрос КПД мышечной ткани на 24%, улучшилась адаптация к перепадам атмосферного давления, легкие обзавелись улучшенной системой переработки воздуха, возросла сопротивляемость ядам. Самое главное нововведение в моем организме, у меня подросло сопротивление низким температурам. Биологи уже обсуждали возможность передачи некоторых мутаций другим видам. Главная наша биологическая уязвимость – это низкие температуры, как и у диких. Да, у нас с этим дела обстоят получше благодаря моим генам и генам животных с Земли, но ничего сверхвыдающегося. Просто на Зерусе нет мест с минусовыми температурами, а вот особо горячих, сколько хочешь. У Роя был механизм защиты от минусовых температур, и весьма хороший. Но насколько я помню, в одной из миссий, где Керриган напала на колонистов серых, Рою попалась эссенция уникального вида, которая выработала защитный механизм от экстремально низких температур. Поэтому данные гены внесли в обязательный список для получения. Войдя в кабинет, я увидел грустную и молчаливую Лику. Они были очень дружны с Листочком, и сейчас мелкая возилась с новорожденной Неко в первые дни ее жизни. Как я и предполагал, поля вечной охоты не смогли надолго удержать особо поврежденные души. Всего 10 минут. Но за эти 10 минут все 4 души, почти голые ядра, насыщались всеми обитателями нашего аналога загробного мира. Каждый хотел помочь тем, кто отдал нам себя без остатка. На полях вечной охоты сейчас тоже слегка неспокойно. Столько больных душ, которые нуждаются в заботе и лечении. Траур охватил как реальный мир, так и загробный. Атмосфера своеобразная, и неудивительно, ведь многотриллионная раса псиоников начала грустить и впадать в печаль, оплакивая своих братьев и сестер. Все дела были отложены на ближайшее будущее. Единственное, что пришлось решить, это церемонию погребения. При молчаливой поддержке других видов Либри принесли мне на одобрение проект дополнительной крипты на столичном мире, к которой будет прилегать Аллея Героев, где установят статуи тех, кто принес столь великую жертву на алтарь нашей победы. Когда пришла Лютик, она была очень тихой, в ее глазах стояли слезы, а эмоции бушевали. Мы уже привыкли к тому, что смерть – это не прощание, и можно будет поговорить с умершим. Нет, смерть не пугала моих детей и раньше, но знание о том, насколько поврежденными ушли на перерождение души наших близких, вызывало грусть. Шмыгая носом, Лютик подала мне проект. Я же, даже не взглянув на него, отложил его в сторону. Лютик растерялась и не знала, что делать. Дело в том, что со мной что-то произошло, и я каким-то образом мог знать некоторые вещи непонятно откуда. У моих детей было два проекта. Один из них, тот, который мне передали, был очень затратным по ресурсам. Он предполагал установку статуи из Салитита на каждой планете в память о тех, кто ушел на перерождение. Это должен был быть не просто комплекс статуй, а целый парк, который заканчивался бы комплексом статуй четырех героев, за спинами которых стояли бы более простые изваяния всех погибших, только они были не из дефицитного Салитита. Если была возможность, в статуях должны были быть запечатлены последние моменты жизни героев. Все комплексы должны были быть объединены между собой и криптами. Для этого требовалось огромное количество Салитита, редкого сплава минералов и металлов, обладающего поразительными способностями накапливать и фокусировать не только обычную энергию, но и энергию оболочек души. В основном его использовали только в особо важных направлениях, например, при строительстве титанов или под дворцом, где стояли реакторы на его основе, а также в редких лабораториях и особых приборах, ну и так, где еще можно и нужно его использовали по мелочи. Проект был масштабным и затратным, поэтому дети загрустили еще больше, ведь на его воплощение должен был уйти почти весь имеющийся запас этого редкого ресурса, а в преддверии будущих сражений потребность в нем росла почти ежечасно. Например, из имеющихся запасов можно было бы создать 5 реакторов для новых титанов. Я не хотел экономить на памяти детей, поэтому отложил поданный мне документ в сторону, даже не взглянув на него. Я уже знал, что в нем, и что Лютик не удалила затратный проект, а хранила его на отдельном кристалле в своем амулете. К черту этот страх экономии для титанов. Толку от них будет не шибко то и много, мы банально не успеем их всех доделать, а ведь у нас уже сейчас нет даже минимально подготовленного экипажа на имеющиеся титаны. Я подхватил телекинезом растерянную и не понимающую ничего из происходящего мелочь, притянул ее к себе. Лютик была растеряна и не понимала, что происходит. Я гладил ее маленькую головку, пока она плакала, заходясь в истерике. Она даже не заметила, как я достал информационный кристалл из ее амулета и подключил его к своему рабочему месту, чтобы внести небольшие поправки. Она очнулась только на руках у Лики, которая вытирала ей слезы и шептала на ушко, пытаясь ее успокоить и объяснить мои действия. Лика сама забралась ко мне на руки и устроилась рядом с рыдающей мелкой. Подправив проект, я распечатал его, поставил свою подпись и печать всучил в ручки еще похлопывающей парочки. Не знаю, как долго мы так просидели втроем, в тот день я не следил за временем, только ближе к рассвету Лика унесла уснувшую Лютик, чтобы отдать ее сестрам. Три раза я спускался в палаты исцеления, опустошая свой немалый резерв и помогая пострадавшим. Я был своеобразной батарейкой для дочери, которая латала пострадавших мелких. Они пока единственные, кого мы не можем вылечить полностью. Жертва их сестры и большучих либри спасла их души от выжигания, приняв на себя основной удар, но полностью уберечь их души не удалось. Кризис мы прошли, смерть им теперь не грозит, но и будить мы их не стали. Души мелких были в мелких ранах, а еще запущен процесс поглощения кусков души древнего, который заставляет душу перестраиваться и эволюционировать. Все было бы хорошо, если бы они не получили духовные раны. Помимо этого, у них идет уплотнение духовных оболочек, а слой, отвечающий за выработку праны, получив добровольно отданный кусочек оболочки от орков, слегка меняет их как вид и быстро прогрессирует. Возле каждой либри сейчас сидит пятерка катаров и биологов с тремя матерями, помогая и купируя разрывы в духовных оболочках. Не менее сотни рексов удерживают разум и мелочи, переправляя часть боли на добровольцев из числа орков, которые устраивают многосоттысячные очереди. Порядка 5000 орков хватает примерно на 5-6 часов, после чего они вырубаются, уступая место своим братьям. По прогнозам, на излечение уйдет еще не меньше месяца, и то нам слегка повезло. В отличие от моих духовных ран, либри получили царапины и мелкие порезы, но за счет поглощения кусков души и помощи других детей заживление их ран проходит ударными темпами. Также у нас порядка 40 миллионов мелочи, которая сидит в медитациях, стремясь усвоить разодранную душу древнего и интегрировать кусочки оболочек души, которые им подарили орки, принося себя в жертву. К каким это приведет последствиям, еще никто не может понять. Предполагают, что помимо общего усиления мелочь за счет добровольно переданных оболочек может увеличить ток и выработку жизненной энергии, получит ослабленную сопротивляемость орков. Что они получат от древнего, никто даже предполагать не хочет, ибо это либри. Я, например, получил комплексное улучшение тушки, обзавелся новыми стильными конечностями. Ведь я толком не начал поглощение доставшихся мне кусков, а псионика обрадовала меня некой формой предвидения. Я просто знал некоторые вещи, слава Зерусу, не став пророком. Все эти сплетения нитей будущего, их место в вулкане, мой сугубо материальный научный разум точно протечет от такого, так что я надеялся, что меня не начнет накрывать видениями будущего. Пророки всегда плохо заканчивают, во всех известных мне историях, как и герои, стремящиеся исправить или предотвратить судьбу, которую им напророчили эти горе-предсказатели. Инквизиция, как и грозилось, выжгла всю территорию стаи Зилван до стеклянной корочки. На время на лике Зируса появилось пустое пятно. Впрочем, наш мир не терпит пустоты. Скоро там или зародятся новые уникальные особи, или же Зерус вернет все на место, а значит на месте выжженного пятна вновь прорастут молодые джунгли, а за ними придут и обычные их обитатели. Только когда я понял, что звездочке и ее сестрам моя опека и срочная помощь не требуется, я немного расслабился. Терять их после той горькой цены, уплаченной сотнями жизней, я не хотел. Как бы я ни откладывал, но мне и самому нужно было погрузиться в медитацию и завершить поглощение кусков души древнего. Они постоянно давили на меня и отнимали большую часть контроля. Когда я запустил процесс поглощения, я начал получать весьма удивительные ощущения и знания. Древний зерк, Зурван, которого, к слову, держали как консервы про запас, был истинным древним зергом. А загадочный древний, Кулку, был единственным, кто пережил битву в небе и изгнал сверхразум зергов с Зируса. Он же внушил Зурвану спрятаться, а затем внушил ему мысль о необходимости впасть в анабиоз, чтобы переждать нашествие порченых. С поглощением оболочек древнего я получил необходимый контроль над управлением пси-потоком. Мои ментальные и телепатические силы возросли, и я наконец понял, откуда ко мне приходит знание. Мое подсознание банально считывало их с окружения, не только с детей, но и со зданий, компьютеров и всего остального, ведь вся наша продукция была полуорганическая и имела примитивные души. Стоило мне коснуться предмета, как я мог рассказать всю его историю. Но главным, что я получал, были обрывки воспоминаний. Кулку был зергом, истинным зергом. Сколько бы он ни принес мне бед, стоит отдать ему должное. Именно он не дал поглотить сверхразуму Зирус все его ресурсы и смог отстоять маленький островок, из которого Зирус смог начать свое восстановление. Дальше у древнего пропал некий стимул к развитию. Юные зерги были ему неинтересны и не могли дать ему ничего в плане развития, кроме Зурвана, которого он держал про запас. Так древний перешел на циклы бодрствования. Сначала раз в 1000 лет он просыпался буквально на пару-тройку дней, чтобы осмотреться и оценить процесс восстановления Зируса. Затем он, устав ждать, решил подстегнуть развитие некоторых особей, даруя им свою кровь. Тут-то он и попал в ловушку лени. Кулку выбирал десяток другой особей, поил их своей кровью, кормил плотью и ждал их развития. Затем он впадал в сон на 5-10 тысяч лет. Проснувшись, он просто подчинял выживших и развившихся своей воле, заставляя прийти к нему, после чего поглощал их. Отдельно шли зерги, пережившие битву в небесах и изгнание зарождающегося роя сверхразума. Их он не трогал, давая им плодиться и развиваться самостоятельно. Ведь вкусившие его плоти были похожи и особо нового ему тоже не давали. Фермер Хренов. Раньше считал Зирус своей личной фермой, но внезапно появился я и породил миллионы и миллиарды пси-активных особей, внося множество новых генетических изменений. Эволюция началась с моего появления, а генетический материал с Земли и Единства стали ключом к пробуждению Кулку. Он только что уложил своих детей спать, но Единство заставило его проснуться раньше обычного. Если бы меня не было, Керриган бы прилетела во время сна, убила бы Зурвана, побежала бы по Альфам и унесла бы с собой все мечты Кулка. Она бы собрала, так сказать, фермерские сливки с фермы проспавшего все древнего. Проснувшийся Кулку был очень удивлен, обнаружив вокруг себя такую разношерстную толпу новых видов, ведущих себя совершенно непонятно. Он долго наблюдал за происходящим и определил меня как главного раздражителя. Удивительно, но он увидел во мне конкурента, ведь я, по его мнению, делал почти то же самое, что и он. Выращивал много сильных особей, делился с ними своей эссенцией, мог себя усиливать за их счет и, по его мнению, очень быстро прогрессировал. А когда Кулку понял, что у меня есть способ покидать Зирус, он окончательно решил меня поглотить, а после подчинить моих детей, часть из них съесть, а часть оставить на развод. Это касалось его планов. Интересно, но главное, что я смог уловить в огрызках его памяти, так это место падения одного из кораблей Зелнага. Не думаю, что мы успеем приступить к активным раскопкам, да и неизвестно, найдем ли мы что-то сохранившееся от технологии этой расы. Но даже шанс понять своего будущего противника стоит многого. Я почему-то был уверен, что ни Амун, ни выжившие Зелнага не будут играть с нами в дипломатию. Моя интуиция подсказывала, что мы для них конкуренты и природные враги. Но все это дела грядущего, а сейчас у нас образовался кризис высшего состава. В ритуале участвовали самые старые особи. Впервые с момента основания колонии столько древних и первородных особей собрались в одном месте. Они же и гибли первыми, защищая своих более юных сородичей. Те, кто переступил наконец порог зрелости, понесли большие потери, и все эти особи занимали ключевые должности и направления в нашем государстве. С этой стороны я даже в первые мгновения и не смотрел на данную ситуацию, а зря. Некоторые проекты стопорились, что-то и вовсе останавливалось или просто падал КПД. Уйдет немало времени, пока все вернется на место. При том, что наше государство и общество находятся на стадии быстрого роста, наука и производство растут в геометрической прогрессии. Да банально слежка и контроль за молодым поколением, старых особей и так не хватало, а тут столь массовый единовременный безвозвратный отток опытных кадров на поля вечной охоты. У нас и так вечный кадровый голод, и ведь впереди основные события, которые должны решить судьбу галактики, события весьма кровавые. Мне нужно было как следует обдумать состав нашего экспедиционного корпуса, придется немалую часть древних и первородных особей оставлять на хозяйстве, чтобы они могли удержать молодежь. Брать всех взрослых с собой будет полным безрассудством. Керриган сидела тихо, покладисто выполняла указания, стала очень частым гостем в библиотеке мелочи, ночами сидела поглощала доступные ей знания. К слову, она почти переехала к Барсику и Мурке, которые, похоже, удочерили ее, по крайней мере времени в их доме она проводит гораздо больше, чем во дворце. Можно сказать, что ее тут почти и не видно. Правда, она недавно летала на Левиафаны, у них там произошел интересный инцидент с Абатуром. Я так понимаю, они там даже повоевать успели, Правда, без Сары, загара к ее прилету все уже сама разрулила. Я пока особо не вникал, у нас своих проблем хватает. Например, у меня недавно состоялся разговор с Огоньком. Эта мелкая взяла бразды правления над Инквизицией в отсутствие звездочки. Новая временная глава Инквизиции получила от меня секретное указание начать поиски рухнувшего корабля Зелнога, по нахождению которого организовать раскопки и изучение найденного. Каждую ночь я забирал с Малкой с палаты исцеления, уводил ту в наши покои, где по традиции обитало новое поколение матерей. И там, моя взрослая Смалк снова, как и в юности, слушала с интересом сказки, которые я рассказывал маленьким матерям. Ей нравилось засыпать у меня под боком, слушая, как я рассказываю новую историю или отвечаю на вопросы новорожденных матерей. Часто на этих посиделках присутствовали и дети других особей. Правда, если юные матери здесь обитали постоянно, то деток других особей изредка приводили их отцы и матери. Мое правило было нерушимым. Я никому из детей никогда не отказывал. Время неумолимо продолжало свой ход, и флот был почти готов. Армия ждала сигнала, чтобы погрузиться в транспортные суда, а биологи готовили к запуску первую сотню левиафанов нашего производства. Сейчас активно шло насыщение мобильными производственными и ремонтными базами как планетарного, так и пустотного базирования. Трюмы загружались продовольствием, боеприпасами и ресурсами. Подготовка к великому вакху подходила к своему логическому концу. Оставалось только скормить Зурвансари, и можно было бы отправляться в путь, хотя мы решили подождать, пока она усвоит его душу. Лишние пару месяцев погоды не сделают, особенно учитывая, что биологам с одобрения Керриган и Загар удалось улучшить ментальную выносливость левиафанов Роя. Это увеличило не только их силу, но и существенно повысило скорость перемещения в пространстве. Теперь им требовалось меньше времени на отдых, а прыжки в варп-пространстве стали более продолжительными. Инквизиция и Катары также принесли интересные сведения. Поля вечной охоты подверглись атаке, предположительно двумя разными демонами или иными обитателями загробного плана. Первые были сгустками пустоты тьмы, которые очень быстро слабели, попав на поля вечной охоты. Деткам даже не удавалось толком подраться с ними, как те сами сначала дохли, а потом истаивали. Сами поля вечной охоты выпивали их сущность. Похоже, по аналогии с Зирусом, мои детки создали весьма опасный рай или некое подобие зерговской Вальхаллы. Как и Зирус, поля вечной охоты были смертельны для чужаков. Больше всего меня заинтересовал второй гость. В отличие от пустых, он был один, и от него разило безумием. Со слов мелочи, он вонял и вообще был каким-то неправильным, словно состоял из вечно меняющихся плохучих и вонючих эмоций. Катары, переведя болтовню мелочи, описали его как живой хаос эмоций и мечтаний с суррогатом ядра души в центре. И если пустые ничего не успели сделать, поскольку детки их прибили, то второй гость успел набедокурить, заражая своей сущностью все вокруг. Сами поля вечной охоты подверглись его заразе. Деткам пришлось серьезно подраться, прежде чем убить незваного гостя, при этом тот полноценно умирать не хотел, а его останки продолжали заражать все вокруг. Деткам пришлось выжигать участок, куда попал странный демон, ничем другим эта мерзость быть не могла. Его останки, после очень качественной прожарки светом либри, выбросили за пределы вечных полей, в темноту, как называли край все еще разрастающегося загробного мира Зируса.